Кими обнаружилась во внутреннем дворе театра. Здесь бродила все та же светская публика, но уже не по иллюзорным декорациям, а среди вполне настоящих деревьев, между которыми в тщательно продуманном беспорядке были расставлены жаровни с живым огнем. Центр площадки занимало гигантское соломенное чучело в виде ГМ, дракона. «А это не слишком?» – спросила я у подошедшей к нам Кими. Она только безразлично пожала плечами. «Похоже, за то время, пока мы безвылазно сидели на орбите, здесь набрало обороты движение традиционалистов, выступающих за возвращение к истинным земным корням нашей культуры. Солиране, по умолчанию, признаны главными виновниками того, что мы от них отошли». Я всмотрелась в силуэт соломенного дракона, подготовленного к сожжению, и невольно иронично улыбнулась. «Кого мы там увидим, если уж действительно докопаться до корней этой самой культуры? Отшельнику бы эта шутка точно понравилась, а я бы лучше обеспокоился», — начал довольно нервно субъект, отделившийся от той же группки, в которой раньше находилась Кими и подошедший к нам вслед за ней, — «как солирани воспримут эту инсталляцию?» «Зря беспокойтесь», — ему ответил вынырнувший откуда-то из темноты парень, — «им все это», — он оглядел соломенную скульптуру, — «ну, в общем, безразлично». «Дэн?» — спросил Мика, настороженно вглядываясь в незнакомца. «Парень как парень, светлые волосы, лежащие небрежной шапкой, закрывают уши зеленые, очень яркие глаза с вертикальным зрачком и хвост, почти такой же длинный, как мой, только чешуйчатый. Микаэль?» Тот кивнул и протянул руку для рукопожатия. «Похоже, они знакомы. И, похоже, довольно давно не виделись». Мне показалось, что Мика с трудом узнал этого персонажа. «Высокомерные ублюдки», — нервно дернул лицом не представившийся. «Скорее снисходительные мудрецы», — высказал я свою точку зрения. «Это очень, очень распространенное заблуждение», — незнакомец помахал длинным указательным пальцем прямо перед моим носом. Я отшатнулась. «Не люблю, когда чужаки вторгаются в мое личное пространство. Эти древние ящеры весьма ловко притворяются космическими покровителями человечества». «Кто такой?» — тихонько шепнула я на ухо Кими. «Герхард Льюис, психокинематик», — также тихо ответила она. «На самом деле, массированный контакт с ними привел к обеднению, я бы даже сказал, растворению человеческой культуры, к культурациду. Ведь посмотрите, что у нас осталось своего. Язык и тот уже солиранский. Что поделать, если человечество за всю свою историю так и не смогло создать единый язык, а признание всеобщим одного национального вызывало негативную реакцию среди представителей других этносов. Солиранский в такой ситуации – неплохая альтернатива», — заметил Мика. «Мысль, не блещущая оригинальностью, но в качестве контраргумента сгодится. О каких альтернативах может идти речь, если молодежь уже общается исключительно на солиранском? Многие не знают даже разговорных вариантов земных языков, я уж не говорю о классическом, литературном их варианте». Мутноватые глаза немолодого уже мужчины налились внутренним светом, и вообще весь он выпрямился, став даже как-то значительней. «Ух, похоже, нам достался оппонент из породы крестоносцев. Ненужное отмирает», — с гипертрофированным безразличием возразила Кими. «Это характерно как для биологических систем, так и для социальных. Но самоидентификация не пострадает», — перебила его Кими. «Биологически, люди они и есть люди. К тому же сейчас не происходит ничего особенно оригинального. Все это уже было и не раз. Так ли давно сформировалась единая земная культура, а сколько мелких субкультур было при этом растворено или поглощено? Вот, вот яркий пример безразличия современной молодежи». Он опять не договорил, так как в разговор вступил Микин приятель, который до сих пор молчал и только переводил взгляд с одного на другого. «Все это на самом деле ерунда», — он резко взмахнул рукой, как будто отметая что-то. «Никто особенно не пострадал от того, что исчезли такие традиционные навыки, как охота с луком и стрелами, приготовление пищи на открытом огне или, допустим, какие-то религиозные церемонии, со всем комплексом обычаев и традиций, связанных с этим. Незачем современному человеку разбираться в стандартных размерах одежды позапрошлого века, если существует свободное моделирование одежды и не под какой-то условный стандарт, а конкретно под вашу фигуру. И многое другое, что стало просто не нужно, а со временем отсеялись и кое-какие действия, закрепленные в ритуалах, изначальный смысл которых был утрачен, но которые мы привыкли воспринимать как часть своей культуры. Как сейчас уходит в историю традиционный брак? А что же тогда не ерунда?» — взвился Герхард Льюис, который, Похоже, услышал только первую фразу и совершенно не воспринял все остальное. Исчезновение науки как таковой. Это еще что за мрачноглупости? Вот теперь уже не понарошку включилась в разговор Кими. Мрачно, да, но не глупости. С тех пор, как после контакта мы получили доступ ко всему багажу знаний солеранской науки, отпала необходимость проводить какие-то собственные исследования. Зачем? Ведь все это уже есть. Нужно только хорошенько поискать. Перегибаешь палку. Все, что там найдется, еще нужно приспособить под современные земные реалии. Кими уставилась собеседнику прямо в глаза. О, я не говорю о прикладниках, они-то как раз процветают. Но фундаментальной наукой уже десятилетия никто не занимается. И как следствие утрачены не просто отдельные направления, но целые научные школы, чтобы восстановить которые понадобится не одно поколение самостоятельно мыслящих ученых. Да и это тоже закономерно. Прежде чем отправляться на поиски чего-то своего, нужно сначала переварить то, что у нас уже есть. Кими пожала плечами и сделала шаг в сторону. Дэн, как привязанный, последовал за ней. Кажется, эти двое перешли в приватный режим общения, и настолько эмоциональный, что даже не верится, что разговор идет всего лишь о таких умозрительных вещах, как судьбы науки и цивилизации. О, не мне одной так показалось, от группы солидных людей, в которой, кажется, мелькали лица родителей Кими, отделился Хаанинани и направился на помощь нашей общей подруге. Арктайминин, кстати, так и продолжал красоваться в своей бесформенной хламиде, лишь слегка декорированной желтыми кленовыми листьями. Интересно, чья креативная мысль поработала? Теперь он стал похож не просто на человека, не следящего за своей внешностью, но еще и время от времени ночующего на улице в кучах сухих листьев. Как-то его здесь слишком спокойно приняли, склонилась я к Мике, а я-то надеялась на какое-нибудь любопытное зрелище. В любом другом месте так бы и было, а здесь большинство просто считает, что это не слишком попавшая в тему маска, или наоборот, слишком попавшая. Кто там у нас есть из мифологических существ зеленые с такой сумасшедшей прической? Я промолчала. Гораздо интереснее было наблюдать за разыгрывавшейся пантомимой, чем рассуждать о том, в чем я практически не разбираюсь. Хаанинани по человеческому обычаю положил ладонь Кими на сгиб своего локтя и попытался увести ее из компании Дэна, но был жестко остановлен и развернут лицом к лицу. «О, мой однокашник признал в нашем госте натурального инопланетника», – прокомментировал Мика. Кими сказала Дэну что-то резкое, а потом перешла на тон увещевающий. Между тем, пока она на него не смотрела, Хаанинани вспушил свои тентакли в имитации угрожающего солеранского жеста. В ответ на это шевелюра Дэна сама собой чуть приподнялась, сложилась в эдакие своеобразные ленты перья, потом встопорщилась в чисто драконьем жесте агрессивного отрицания. Вот уж чего не видит отвернувшийся Герхард Льюис, была бы у него настоящая, ненадуманная иллюстрация проникновения солеринской культуры в человеческие обычаи. Так, а о чем таком мне эта сцена напомнила? Нет, сейчас точно не вспомню. Не поздним вечером, почти ночью и не после 5 слабоалкогольных коктейлей. Между тем, вторая ладонь Кими пристроилась уже на локте Дэна, и вся троица удалилась в ночной сумрак. Вот теперь я вижу, как по-идиотски я выглядел, когда начал ревновать тебя к драконам, сказал Мика, провожая взглядом экзотическую компанию, состоящую из Кими, его приятеля и Арктайменина. Я счастливо улыбнулась. Мне эти воспоминания не казались неприятными. С громким треском разломилась прогоревшая ветка и, подняв тучу искр, упала в костер. Я зябко поежилась и поплотнее закуталась в плед, ранее сдернутый с Микиной постели. Когда встречаешь рассвет на природе, становится как никогда очевидно удобство самоходного летающего дома. Там почти всегда можно обнаружить срочно необходимые вещи. Мика привстал с места и подкинул в огонь одну из последних оставшихся у нас коряк. Он тер слипающиеся глаза, встряхивал ушами, разгоняя зевоту, но тоже не пытался уйти спать. Слишком хороша была ночь в лесу у самого берега водохранилища, на котором мы отдыхали сегодня днем, чтобы тратить ее на сон. Особенно по контрасту с шумом и гамом осеннего бала. Особенно если учесть, что во время сожжения соломенного чучела к нам подошла пара импозантных мужчин азиатского и латиноамериканского типа внешности, в которых я с некоторым напряжением признал обоих Микиных родителей. Они одинаково церемонно раскланялись и со мной, и с собственным сыном, и выразили желание видеть его у себя. Что же касается меня, мне также было высказано желание познакомиться с моей семьей. Почему-то оно показалось мне угрожающим. И зря я, наверное, высказала эту мысль вслух, а заодно и соображение по поводу неспособности таких несимпатичных субъектов дать своему ребенку нормальное воспитание, но в этом были виновата исключительно та последняя пара бокалов шипучки, которую я выцедила непосредственно перед встречей. Хорошо, хоть Мика это понял и не стал сильно обижаться, зато принялся перечислять преимущества собственного образования, в число которых затесалась способность некоторое время выживать вне антропогенной среды. Слово за слово, и вот мы уже в лесу, а в котелке булькает что-то вроде грибного супа. Кстати, ничего так получилось, вполне съедобно. Может, пойти уже спать? Я спрятала в плече широкий зевок. Невежливо будет. У нас все-таки гости. Мика развернул, насколько можно назад, длинные уши и довернул кончики так, что они смотрели точно ему за спину. А к нам кто-то пришел. Я развернулась в ту же сторону. От толстого, прямого как корабельная мачта соснового ствола отделилась тень и шагнула к освещенному кругу. Блики огня тускло прошлись по матовой, зеленовато-серой чешуе. Не помешаю, с антропоморфного тела стекла чешуя, и наш пришелец оказался всего лишь Дэном, старым Микиным знакомцем. Он присел на корточки рядом с нами и вытянул руки к огню. Да, в промозглой сырости раннего утра, когда едва проснувшийся ветер доносит с близкого водохранилища легкий тинный запах, огонь – главный друг человека. Да нет, Мика поправил неаккуратно лежащее в костре бревно, вверх взвился еще один сноп искр. У тебя что-то срочное? Не просто же так ты нас разыскивал, я ведь немало сделал, чтобы на несколько часов исчезнуть со всех радаров. Тогда нужно было и место совсем уж дикое выбирать, а не одну из стоянок тренировочного базового лагеря, хмыкнул Дэн, не отводя глаз от огня. Я оглянулась по сторонам. Аккуратное кострище с рогатками для подвешивания над огнем разнообразных емкостей, деревянный навес и пара ошкуренных бревен, обычная туристическая стоянка. Да разве что еще наш трейлер, аккуратно вписанный между двух монументальных сосен. На туристических картах она не обозначена, пояснил Мика, заметивший мое недоумение. Мне уйти, чтобы вы могли спокойно посекретничать? Спросила я, решив, что мешаю начать серьезный разговор. Не надо, Дэн характерным жестом встряхнул головой, и волосы, до сих пор свободно лежавшие, опять собрались в ленты перья. Чешуя, вот это грива. А не имеем ли мы сейчас дело с одной из тех подделок под дракона, которых видели на изнанке станции? Что-то я резко начала соображать. Наверное, смена климата виновата. Я искоса взглянула на Мика, он был совершенно спокоен, а значит, и мне особо беспокоиться не о чем. Разговор касается вас обоих, поскольку оба вы присутствовали при интересующих меня событиях. Собственно, я и на приеме к вам подошел с этой целью, а потом отвлекся. Угу-угу, видели мы, как и на кого он отвлекся. Так, не тяни кота за хвост. В чем дело? Меня интересует только один вопрос. Куда вы дели Зайна? Голос Дэна приобрел невиданный доселе объем и глубину. Такой голос хотелось слушать, такому человеку хотелось верить, на его вопросы хотелось отвечать честно и без утайки. Непременно бы все рассказала и во всем призналась, если бы хотя бы имела представление, о чем идет речь. А на Мика, кажется, он особого впечатления не произвел. Мой зайчик продолжал отвечать все тем же сонно-ленивым голосом. А куда мы его могли деть? Я его в последний раз видел лет 10, если не больше, назад. Он только слегка удивился. В последний раз ты его видел чуть меньше месяца назад на пересадочной станции, когда поймал и передал в руки СБ, поправил его Дэн. Так это был он, не узнал в этой шкуре. И что ты хочешь от меня узнать? Я его дальнейшей судьбой не распоряжался. Но что с ним случилось дальше, ты знаешь. Примерно. Сам понимаешь, с врачами обычно оперативной следственной информацией не делится, но из того, о чем нам проговорился Геран Гржевский, можно заключить, что его отправили назад, на землю, в расположение части. Да, однако к нам он не прибыл, и мы вообще не имеем представления, куда он мог подеваться. У тебя нет никаких предположений на этот счет? Дэн бросил на Мика острый, испытывающий взгляд. После секундного размышления тот ответил: разве что предположить. Может быть, его дело еще не закончено, и он отправился к тем драконам, с которыми шастал по изнанке, и которые потом в течение 6 дней изображали у нас солеранскую комиссию. Я с подозрением заглянула в котелок, по стенкам которого были размазаны остатки похлебки из собранных тут же на месте нескольких грибочков, пара подберезовиков, штук 5 сыроежек, это если верить Мике, но кто его знает, Может, среди них затесался особо ядреный мухоморчик. А то с чего вдруг такие глюки? Или это специальная деза для потенциального противника? В общем, пока молчу, не вмешиваюсь. И ведь странное дело, по идее должна была бы испытывать к этому горе диверсанту что-то вроде неприязни или хотя бы настороженности, а ничего кроме любопытства так и не проснулось. Какие драконы? Дэн настолько растерялся, что даже сбился со своего завораживающего тона. Я же сказал, те четверо, которые проверяли устойчивость работы станции. Я так понимаю, что делали они это в два этапа. Сначала тайком попытались помешать ее работе, потом уже явились лично. Что за чушь ты несешь? Ты что, уже настолько потерял навыки, что не способен дракона отличить от человека? Мы там у вас были, наша боевая пятерка и конкретно я в том числе. Но я же точно помню, драконы. Мика бросил на меня растерянный взгляд, под которым у меня оборвалось сердце. Значит, это он не дурачится, а вполне серьезно. Тем более, какой смысл, если фигурант сам во всем сознался? Я, конечно, не так, чтобы сильно разбиралась в драконьем геноморфинге и не вполне уверенно отличаю настоящего дракона от поддельного, но то, что тогда мы встретили не Саша Шиорира, не Неро и Хонхо, это точно. Да и сам ты очень уверенно заявлял, что те диверсанты – люди. И даже рассказал и показал, в чем отличие. Было такое, Мика с силой потер лицо, прошелся по волосам, наклонил уши и провел ладонями по всей их длине. Как рассказывал, помню и еще почему-то точно помню, что там были драконы и не любые, а именно конкретные. Мне так и видятся их ухмыляющиеся морды. Но при этом я не врал, никогда объяснял тебе, никогда давал показания в СБ. Ложные воспоминания, тогда подожди вспоминать, а то воображение достроит все несоответствия, мгновенно насторожился Дэн. Мика, не говоря ни слова, поднялся, забежал на минуту в трейлер и вышел оттуда уже с электронным блокнотом в руках. Подсел поближе к огню и принялся что-то записывать, аккуратно выставляя пункты под пункты. У него было свое мнение, что и в каком порядке следует делать. Я хотела через плечо понаблюдать, что же он такое сочиняет, но меня отвлек голос Дэна. А вы не откажетесь ответить на пару вопросов, только если вы в ответ тоже кое-чем поделитесь. Не то чтобы я рассчитывала что-то эдакое узнать, просто влом было, как послушной девочке, выкладывать все, что знаю серьезному дяденьке. Кое-чем, он согласно кивнул. Так что там у вас было? Я начала обстоятельно и подробно пересказывать наши приключения и даже не столько для Дэна, сколько для внимательно и настороженно прислушивавшегося Мика, список которого по мере моего рассказа обрастал линиями, кружочками и стрелочками и прочими условными обозначениями. Так подробно, со всеми обоснованиями, причинами и следствиями наших действий я, кажется, еще ни разу не вспоминала эту историю. И даже дальше, все, что предшествовало этому моменту, включая и драконью инспекцию, и наше странное путешествие на Землю. Когда я замолчала, Мика еще с полминуты изучал свои записи, а потом решительно кивнул и произнес: «Кажется, я нашел точку расхождения. Где-то именно на космокатере, во время путешествия на Землю я и приобрел ложные воспоминания». Только вот как, шум, глаза Дэна азартно блеснули. Тот неструктурированный белый шум, о котором говорила Тайриша, мог содержать гипномниманы, самовнедряющиеся воспоминания. Запрещенная технология, между прочим, и выполненная довольно топорно. По идее объект, даже если ему об этом сказать, не может отличить истинные воспоминания от внушенных, потому как собственное воображение через некоторое время восполняет пробелы и достраивает непротиворечивую картину мира. Вот если бы кто-то из вас догадался сделать запись, потом можно было бы разложить ее на составляющие и выяснить точно, что там содержалось. Дэн вскинул голову и уставился неподвижным, змеиным взглядом на краешек восходящего над водохранилищем солнца, и можно было бы решить, что все то, что он до сих пор говорил, для него не более чем интересная логическая задачка, если бы не нервно сжавшиеся руки. Кажется, я даже услышала, как хрустнули косточки. Есть запись, Мика постучал пальцем по своему браслету-напульснику. Я ее выставил работать в фоновом режиме, как только понял, что происходит что-то странное. Осталось решить, кто будет заниматься расшифровкой, потому как у меня не соответствующих знаний, неподходящего оборудования нет. У нас на базе все есть, тут же отреагировал Дэн. У вас на базе творится, черт знает что. нервно отозвался Мика. «Вот скажи мне, за каким хреном вы поперлись на станцию с какой-то дурацкой гуманитарной диверсией? И заодно уж, раз об этом зашла речь, встрял я со своими уточнениями, кем была санкционирована эта акция?» «Официально, никем. Считается, что это как бы наша личная инициатива», — Дэн пожал плечами. «Вы что там, каннабисом укурились или под депортацию попасть захотелось?» — взвился Мика. «Ты же знаешь, нам по ходу службы часто приходится действовать самостоятельно, не дожидаясь инструкций. Это не тот случай. Одно дело, когда приходится быстро принимать решение в оперативной обстановке, и совсем другое, когда акция заранее спланирована. К тому же на этот раз вы действовали против своих. Это как понимать надо? Ну, видишь ли, еле бы она завершилась успехом, бумаги нам задним числом подмахнули бы. Просто при нынешней политической обстановке наши командиры не могли бы официально отдать нам такой приказ. А неофициально, значит, могли. Мой доктор прямо кипел. А неофициально у нас был выбор. Или аккуратная диверсия, или допустить разрастание сферы влияния селеранской земной общности. Занятная фразочка. Я в задумчивости прикусила губу. Очень на драконий официальный язык похоже. А это как раз он и есть. Это была цитата из последнего проекта соглашения Селерана с Землей. Ну и что такого страшного, что вы так возбудились и полезли творить глупости? Я действительно не поняла, в чем тут трагедия. Не понимаешь? А ты, кажется, любишь драконов и даже приятельствуешь с одним из них. Ну, так вот, далеко не всем нравится, что из людей мы постепенно превращаемся во второсортных ящеров. Откуда такие странные выводы? Нет, про их язык, который постепенно для нас становится родным, я уже слышала, и не считаю это такой уж большой трагедией, как и утрату научных школ. Одно-два поколения ученых, и они снова возникнут. Мы же сейчас не разучились думать, не деградировали, а просто осваиваем свалившееся на нас информационное богатство. Освоим и пойдем дальше. Спорное утверждение, но я совсем не об этом. И я даже не буду упоминать моду на селеранское искусство, религию, философию и мировоззрение вообще. Мы даже физически превращаемся в рептилий. Для наглядности, он вновь покрылся тонкой зеленовато-серой чешуей, вспушил волосы на минуту, ставшие гривой, и выразительно уставился на меня зелеными глазами с тонкой прорезью вертикального зрачка. Все равно на дракона не похож, черты лица не те, и вообще, они другие. Аргумент понятен. А сколько в процентном соотношении таких, как ты, из общего числа жителей Земли? Пока небольшой, но рептильные гены считаются весьма престижными, и их популярность постоянно растет. Эдак мы скоро исчезнем как вид, а если на Землю хлынут толпы драконов, разумеется, с чисто мирными целями, этот процесс многократно ускорится. Чепуха какая-то. Во-первых, игры с генами начались задолго до первого контакта. Во-вторых, как ты выразился, рептильные гены популярны не из-за какой-нибудь дурацкой моды, а потому что открывают человеку массу новых возможностей. Да и зачем бы драконам это понадобилось? Делать из уникального самобытного мира ни до колонию, ни до драконов. Это как-то не соответствует моему представлению о них. И почему вы вообще решили, что в документе идет речь именно о таком варианте развития событий? А о чем еще, по-твоему, там может идти речь? О строительстве и передаче под контроль людей еще одной пересадочной станции? Для меня, с учетом всего того, что я знала, это было очевидно. Повисла долгая пауза. Микин старинный приятель напряженно вглядывался в мое лицо, стараясь по нему что-то прочесть. Можно было почти услышать, как крутятся верткими шестеренками в его голове мысли. Это точно? Откуда информация? От отшельника? Это. Я знаю, кто это такой. Он что, прямо так и сказал, без обиняков и иносказаний? Понятия не имею. С ним на эту тему разговаривала не я, а мой папа. Но вообще-то это логично. Если собираются строить новую станцию, не помешает узнать поподробнее, насколько хорошо функционирует старая. А если речь все-таки идет о культурной экспансии, то при чем здесь пересадочная станция? Как вам это все объясняли? Как-то так. Дэн встряхнул пушистой гривой и в задумчивости помассировал нижнюю челюсть. Нашу операцию с прибытием Селеранской комиссии вообще не связывали, разве что они вполне годились как прикрытие, если нас кто-то заметит. Нашей задачей было ограничение функциональности станции и установление дублирующего земного контроля над некоторыми ее узлами. И вообще в подробности, как должна функционировать вся схема, нас не посвящали. Бред какой-то. Тех действий, что вы совершали, вполне хватило бы для временной дестабилизации ее работы, но никак не для контроля. Это уже не смог смолчать Мика. «Не знаю, я не эксперт по солеранским технологиям. Я тоже не эксперт, но достаточно долго жил и работал на станции, чтобы начать кое в чем разбираться. Но это все лирика. Что случилось, то уже случилось, и нам бы сейчас не виноватого искать, а решить, что делать, в частности, с моей памятью. Извини», Дэн кривовато усмехнулся и развел руками. «Я с тобой не согласен. Прежде чем творить что попало, надо понять, что вокруг нас и с нами происходит, и с кем и против кого можно дружить. Точно нельзя дружить с теми, кто вас так здорово напарил. Мне казалось, это очевидно. Все не так просто. Видишь ли, напрямую нас никто не обманывал. Вокруг нас, как я теперь начинаю понимать, создали многоэлементное облако дезинформации. Это когда вам как бы случайно подбрасывают кусочки текстовой, визуальной, слуховой и прочей информации, вроде бы на первый взгляд не связанной друг с другом, но постепенно складывающейся в единую картину. И здесь нужно разобраться, кто это делал намеренно, а кого просто просчитали и включили в схему в качестве пассивного элемента. И я все это проверю». Дэн не изменил ни голоса, ни позы, но от его фигуры повеяло ощутимой угрозой. «И то, что вы сообщили по поводу строительства новой станции тоже. Где ее планируют разместить? Точно не знаю, но вроде бы где-то в том секторе, где у нас находятся основные колонии. Знала бы, что это важно, расспросила бы папу или отшельника поподробней. Но чего теперь уж». Дэн замер в совершенной неподвижности на очень долгую секунду, а потом его фигура словно размазалась в пространстве, а через секунду исчезло и размытое серо-зеленое пятно. «Никогда бы не подумала, что можно настолько быстро двигаться». Я обернулась к Мике, мол, это нормально? Он кивнул. «Наверное, что-то очень сильно совпало. Побежал проверять. С ним и в детстве нечто подобное случалось, только выглядело не так зрелищно. А кто он такой вообще?» Я поднялась и начала сворачивать плед. «Понятно ведь уже, что закончился наш отдых на природе. И что это за фокусы с голосом? Это какой-то способ воздействия на психику? Он один из тех ребят, с которыми я учился в детском военно-спортивном лагере. Даже дружили, наверное. И я так понимаю, что сейчас он входит в одну из тех групп быстрого реагирования по борьбе с инопланетной инфильтрацией, о которых я тебе рассказывал. Опять же предположительно, подкласс следователь. Полноценными расследованиями они, конечно, не занимаются, но в группе обязательно есть хоть один человек, в обязанность которого входит поиск, систематизация и первичная обработка данных, в том числе и при работе с людьми. Люди – важный источник информации. И как можно без использования каких-то таких фокусов добиться честных ответов на вопросы, если время поджимает? А на нас он, скорее всего, стал испытывать свои способности чисто автоматически, как при любом опросе важных свидетелей. У профессионалов это часто выходит рефлекторно. Тоже мне, профессионалы. Я пренебрежительно фыркнула. Взяли их и развели как маленьких. Не надо так. Мика мягко положил руки мне на плечи. Я отпустила плед, который вместо того, чтобы аккуратно свернуть, нервно скомкала. Разводили их наверняка тоже профессионалы в своем деле. Да к тому же эти ребята, очень часто действуя автономно, оказываются выключенными из общего инфопотока. Но все равно дураки. Не нужно было действовать без прямого приказа, руководствуясь намеками. Хоть они и привыкли самостоятельно принимать решения и за себя, и за других, но здесь оказалась задачка явно не их уровня, и вообще вне их компетенций. «Как далеко до дома твоих отцов?» — сменила я тему. Мне было обидно, что все так нескладно получилось, и наверняка ведь пострадали неплохие в своей основе люди. Так что лучше переключимся на решение практических задач. А зачем тебе они? Затем, что какими бы своеобразными людьми не были твои родители, играть против тебя они не будут. Не в клинику же обращаться с твоей ложной памятью. А они, если сами ничего не смогут сделать, то помогут разобраться, к кому обращаться безопасно. Есть проблема. Мика остановился, не донеся до ухоронки чисто отмытый котелок. Как ты уже упоминала, люди они крайне своеобразные. И, поторопила я, что-то мне кажется, что мой доктор просто побаивается своих грозных предков. Или чего-то опасается. Чего-то такого, иррационального. И помнишь, они выразили желание познакомиться с твоей семьей? Так вот, чтобы достичь взаимопонимания, проще выполнить это их требование. А я как-то не представляю ни твою маму, ни отца в обществе своих предков. У меня еще сестра есть, напомнила я. Впутывать ребенка в то непонятно что, которое вокруг нас творится. Я даже ночевку сегодня устроил подальше от цивилизации, от гражданских и прочих непричастных. Думаешь, все настолько серьезно? Тогда точно нужно немедленно отправляться к ним. Уж как-нибудь разберемся с вашими сложными взаимоотношениями. Так куда летим? Я резво запрыгнула в трейлер. Мика за мной следом, и машина плавно поднялась вверх, осторожно выплывая из-под сени деревьев. Да, здесь недалеко. Он широко и сладко зевнул. К соседнему континенту только перелететь. Берег Чесапикского залива. И знаешь, мне понравилась идея натравить твою мелкую на моих отцов. Пусть тоже попробуют поотвечать на вопросы, что и зачем у них выросло. А то знаешь, взрослому человеку такое спрашивать вроде как неприлично, а ребенку все с рук сойдет. Это ты о чем? Я оценивающе глянула на моего доктора. Вроде ничего так, симпатичное нечто выросло у его отцов. Я о геноформах, которыми она меня вчера, нет, уже позавчера пытала. Вот пусть попробует объяснить папа Джинтона, зачем ему в бровях вибриссы, а папа Куан, какие есть дополнительные функции у мигательной перепонки. Кстати, о дополнительных функциях. Объясни мне, зачем было генетикам создавать, а родителям заказывать подделки под драконов? Это я о твоих приятелях, если ты не понял. Не могли же их настольно заранее, за десятки лет готовить к этой диверсии? Нет, конечно. Большая часть геноморф имеет чисто практическую пользу. Это, во-первых. А во-вторых, насколько я знаю, им по ходу службы часто приходится притворяться солеранами. Потому как одно дело, когда покинуть планету приказывает человек, и совсем другое, дракон. Инопланетники в основной своей массе тоже не слишком хорошо разбираются в особенностях строения драконьих тел. Правда, с каждым поколением эта подделка становится все совершеннее. Недаром нашим парням начали приходить в головы опасения и вовсе утратить человеческий облик. И кто-то этим хорошо воспользовался. Чуть было поднявшееся настроение, когда я представила Микиных важных отцов и мою сестренку, выпытывающую у них особенности геномодификаций, опять испортилось. «Наверное, я просто спать хочу, все-таки уже сутки как бодрствую», — высказала эту мысль вслух и пошла в жилый отсек устраивать лежбище. А минут через 10 ко мне присоединился, доверивший управление автоматике, Мика. Времени выспаться хватило еле-еле, так как на месте мы были уже спустя 5 часов полета. Спасибо бортовому компу, что разбудил хоть чуть-чуть заранее, чтобы не пришлось демонстрировать всем и каждому свою заспанную мордашку. Правда, толку с этого, ни чая, ни кофе, ни даже бодрящих таблеточек в хозяйстве у Мика не оказалось. У него вообще ничего кроме воды не было, слишком долго жилый модуль не подключался к общественной системе снабжения. Хотя наличие воды уже плюс. Поплескала ею на лицо, почти проснулась. А домик Микиных родителей оказался совсем небольшим. С компактностью современного модульного жилья, конечно, не сравнить, но я его себе представляла намного массивнее и несуразней. Когда-то наши предки умели угрохать массу полезного жилого пространства, не пойми на что. Вот, к примеру, на мебель, которая продолжает стоять на определенном месте, даже когда в данный момент совсем не нужна, а оттого и жилища у них занимали гораздо больше места, чем это объективно необходимо. Но этот конкретный пример сельского зодчества выглядел крайне уютно. Одноэтажный коттедж, большие окна которого смотрят прямо на крошечную бухту Большого Чесапикского залива, ровная зеленая лужайка заднего двора, на которой мы опустились, и выдающийся далеко в воду пирс с привязанной к нему лодкой. Теперь понятно, где и как мой дорогой осваивал навыки рыбной ловли. Сам же Мика с довольно отстраненным видом разглядывал эту идиллическую картину. Я осторожно тронула его за руку. Успеет еще насладиться воспоминаниями детства, а сейчас будет очень неловко, если хозяева застанут нас на пороге. Не постучаться, ни еще как объявить мы не успели, стоило нам только ступить на крыльцо задней двери, как она распахнулась, и на пороге показался один из отцов Мика. Тот, что выглядел как настоящий латинос, если не приглядываться подробней. А если приглядеться, то уже несколько поколений землян на настоящих не тянут. ГМ, сын, ты бы хоть предупредил, что приедешь и не один, а с девушкой. Он переступил с ноги на ногу босыми стопами. Ну, не готовился человек к приему гостей, вот даже одет был в какое-то не пойми что, вида крайне неофициального, но, очевидно, удобное. Мой папа тоже в чем-то подобном по дому ползает. Повисло почти материально ощутимое чувство неловкости. Мика кривовато улыбнулся, глядя отцу в глаза. Я бы, может, и предупредил, Да не хотелось сообщать о своих планах куче постороннего народа. А до твоих перемещений есть кому-то дело? Он слегка удивился, но отступил, пропуская нас внутрь. Есть подозрение, что есть. Помещение, в котором мы очутились, наверное, когда-то называлось гостиной. Ну а для чего еще, кроме отдыха и приема гостей, может быть предназначена комната, в которой кроме медиацентра у одной из стен, стола со стульями по центру и разнокалиберных диванов и кресел вдоль остальных вертикальных поверхностей больше ничего нет. Пока я разглядывала интерьер, разговор отца и сына перешел в практическое русло. «У тебя серьезные проблемы, у нас. Ты что, в свои неприятности еще и свою девушку втянул? Будет точнее сказать, что они случились с нами одновременно», не смогла смолчать я. «Но наизнанку тебя потащила именно я». Попробовал поискать истину завиноватившийся Мика. «Вот же странным образом, бывает, действуют на повзрослевших детей родители, пробуждают весь комплекс вины и страхов, казалось бы уже давно забытых и похороненных под грузом забот взрослой жизни. Травить меня пробовали еще до того, так что не приписывай все заслуги себе». Но тот сеанс внушения, который мы пережили на космокатере, был прямым следствием путешествия наизнанку. «Но и пострадал тогда только ты». А я заткнула уши и даже не поняла, что с нами должно было что-то особенное произойти. «Так, давайте по порядку». От дверного проема, ведущего во внутренние помещения дома, отделилась высокая тонкая фигура. Второй Микин отец кивком поздоровался с нами и выжидательно уставился, ожидая более толкового объяснения. И когда только успел появиться, и совершенно не обязательно делать это стоя. «Присаживайтесь». Он кивнул на стулья с высокими спинками, расставленными вокруг стола. Основательные, массивные, они производили впечатление сделанных из натурального дерева. Хотя сейчас пластики настолько искусно имитируют что угодно, что не вдруг отличишь. Нет, все-таки деревянные, тяжеленные и мономорфные, неудобные. Как-то я не привыкла к тому, что мебель не подстраивается под форму моего тела, а тут хвост некуда девать. Приходится наклоняться вперед и опираться локтями о столешницу, хотя поза получается несколько развязная. Интересно, как хозяева-то с этим справляются. Джинтон расслабленно откинулся на спинку стула, а Куан сидит прямо, словно шест проглотив.